Глава вторая. За стол Тина села неохотно, ожидая, что бабуля ее начнет пичкать булками, жирными супами и молочными кашами. Однако бабушка поставила на стол миску с горячей картошкой, салат из свежих овощей, грубый хлеб с семечками и травами, свежее сливочное масло, молоко и... все. «Ягод сегодня не набрала, за тобой поехала. Захочешь сладенького, в лес сходишь», — сказала она, усаживаясь на крепкий табурет. Девочка сначала неохотно взялась за вилку и ела только салат. Но картошка так славно парила на тарелке рядом с куском хлеба с маслом и крупной солью, что она не выдержала. Взяла горбушку, вцепилась в нее зубами и радостно заживала, не забывая прихлебывать холодное молоко. Наелась так, что вставать не хотелось, но бабушка расслабиться не позволила. «Посуду помой и кошке своей молока отнеси». «Марфе нельзя молоко», — вздохнула Тина. «Понос будет». «Вот как? А чем ты ее кормишь?» — озадачилась бабушка. «Кормом специальным. Я несколько пакетиков взяла. Может, в деревне купить можно будет?» «Да не продает никто в деревне такую ерунду», — развела руками бабуля. «Здесь кошки мышей ловят. Иногда молока им наливают. И все». Валентина насупилась. «Корми, чем есть», — вздохнула Ида. «Завтра в деревню сходим, попробуем что-нибудь придумать. А теперь давай обсудим, какие тут у нас дела есть». Девочка сейчас же ощетинилась, как еж, предполагая, что ее запрягут полоть грядки, таскать воду или мыть полы. Всем этим ее обожала нагружать бабушка со стороны отца. Была строга и считала, что для девочки и молодой девушки безделье опасно. «Лето уже началось, травы пошли. Если тебе интересно, пойдем со мной на луга и в лес. Навесы у меня приготовлены. Будем травы запасать». «Зелье варить?» — трепыхнулась Тина. «Зелья по нужде варят. Или уж осенью. Пока же надо для зелий трав набрать, да правильно высушить. Сегодня уж не пойдем, отдохнем. Я вот тебе книгу приготовила. Почитай там, где закладочки, чтобы знать, что собирать будем и как готовить». Валентина покивала и как-то незаметно под разговор перемыла посуду. Бабуля прибрала еду в старенький холодильник, вручила внучке книгу и ушла во двор. Тина поднялась к себе, задумчиво открыла пакетик кошачьего корма, выложила его в миску для Марфы, подлила ей свежей воды и улеглась на кровать, чтобы посмотреть, что там бабушка отметила. По привычке девушка разговаривала со своей кошкой. «Так, смотри, Марфа, лепестки шиповника. Собирать лучше в начале июня. Хранить можно несколькими способами. Сушить, солить и сахарить. Ух ты, солить!» Разбирая довольно старомодный шрифт, молодая ведьма выяснила, что лепестки засыпают солью для приготовления ароматических смесей. Потом эту соль можно добавлять в ванну или поставить в открытом горшочке в том месте, где желателен более приятный аромат. Сушить можно было несколькими способами, но более всего рекомендовалось сделать это в тени, на легком сквозняке и на сахарной бумаге. Последний способ — засахарить. Применялся в двух вариантах. Засыпать сахаром на сутки, потом уварить сироп и процедить его, либо погрузить лепестки шиповника или розы в уже готовый сироп. «Как думаешь, Марфа, бабуля варенье варит или сушит?» — поинтересовалась Тина и обнаружила кошку рядом. Ее черная красавица с интересом обнюхала книгу, нашла ее невкусной и развалилась на лоскутном покрывале, поигрывая хвостом. «Так, дальше у нас зверобой. Выглядит так. Собирать в солнечный день, подвялить, сделать масло». Ведьмочка увлеклась и читала все подряд, пока внизу не запрякали кастрюльки. «Тина, ужинать!» — позвала бабушка. Ведьма и кошка переглянулись и вместе скатились вниз. Оказывается, солнце уже нырнуло за лес. Темные облака растянулись по бледному небу, и в воздухе за окном звенели комары. Зинаида Ивановна поправила пучки трав, развешанных вокруг окна, и сказала: «Поедим тут, а чай потом на веранде попьем». Валентина с непривычной жадностью оглядела стол. То ли свежий воздух тому виной, то ли усиленное изучение книги, но есть хотелось нестерпимо. На ужин снова была миска со свежим салатом, жареная рыба, холодная картошка, сметана и молоко. На этот раз Тина не привередничала, смела все, что ей положили, а потом попросила разрешения угостить Марфу рыбкой. «Только корочку с рыбы сними, соленая кошкам нельзя», сказала бабушка и спокойно захрустела салатом. Когда ужин закончился, Зинаида Ивановна велела Тине убрать посуду, а сама вынула из буфета широкие низкие чашки, расписанные розами по синему фону, и понесла на веранду. Девочка сунула пустые тарелки в раковину, потом помою, и помчалась следом. На веранде было хорошо. Тут тоже всюду висели пучки трав, на узких полках, застеленных бумагой, сохли корешки и соцветия, а в центре стоял круглый стол, накрытый скатертью. На пороге пыхтел самовар, заварочный чайник подмигивал блестящим боком. На доске лежала тонко нарезанная белая булка, а рядом... «Ба, Ида, это варенье из лепестков роз?» «Из шиповника», — скрупулезно уточнила ведьма. «Свежая. Завтра на деляну пойдем. Там тень, поэтому цветы только раскрылись». «А зверобой собирать будем?» — живо поинтересовалась Тина. «И зверобой, и душицу, и череду. Да и чистотела запасти надо». Бабушка довольно улыбнулась. «Если книгу дочитаешь внимательно, в июле за Иван-чаем пойдем». Валентина предвкушающе потерла руки и, положив в рот буквально капельку розового сиропа, прикрыла глаза, наслаждаясь вкусом. Может, и хорошо, что мама ее сюда на лето отправила. В городе она изображала грозную ведьму для подруг. Но все это было лишь декорацией. А тут всего одна книжка, а она уже знает, что розовый сироп улучшает пищеварение, снимает воспаление и отеки, а еще служит основой для любовных наговоров. То ли еще будет.